Серебряный полуорк, увидев, что Ячуй остался совершенно невозмутим, был несколько озадачен и быстро немного отдалился от него. Тогда, взмахнув своей рукой, командир холодно сказал Ячуй: «У меня есть 1000 воинов, так что ты не ровня мне, ты просто тянешь время, не так ли, Бугага?» Ячуй разразился крайне высокомерным смехом. «Тяну время? Ты действительно думаешь, что пришел к этой кучке уродцев, чтобы тянуть время? Я просто не желаю ни ненужных жертв. Вам лучше проявить благоразумие и послушно уйти прочь, не заставляйте меня применять силу». Арк! Неожиданно из толпы выскочил полуорк. Хоть он и уступал размерами серебряному полуорку, он был намного крупнее остальных своих собратьев. Кроме того, он выглядел довольно кровожадным в сравнении с остальными полуорками. Это был один из подчиненных командиров серебряного полуорка. Он не обладал таким же терпением, как серебряный полуорк. Таким образом, в определенный момент его терпение лопнуло, и он, размахивая своим оружием, устремился к Ячуи. В этот момент Ячуи поднял свою руку указательным пальцем вверх. Этот жест Ячуи несколько удивил командира полуорка, но не остановил его. В следующий миг поднятый в небо палец Ячуи резко опустился вниз и указал на него. Остальные полуорки озадаченно уставились на Ячуи, так как не понимали, что это было за странное действие. Даже Дейтон озадаченно посмотрел на него. Но в следующий миг, с жужжащим звуком, яркий луч свита внезапно упал с неба, непосредственно атакуя нападавшего полуорка командира. Это был лазер. Командир полуорк резко издал пронзительный крик, его тело резко засветилось. Однако его защиты хватило всего на мгновение, после чего она стала разрушаться, под разрушительной силой лазера, который сочетал в себе силу пламени и скорость молнии. В одно мгновение лазер полностью пронзил тело полуорка, взорвав его голову. Когда этот луч пропал, от полуорка осталась только поджаренная, дымящаяся и воняющая гарью тушка. Эта картина мгновенно заставила остальных полуорков, в том числе и серебряного, показать выражение шока на лицах. Подсознательно они уже знали, что Ячуи был силен, но похоже, что он оказался намного сильнее, чем они себе могли даже представить. Если бы это было не так, то как он, просто взмахнув пальцами, смог бы призвать с неба таинственную и мощную силу, которая в одно мгновение уничтожила бы одного из их командиров в прах всего за мгновение? Однако полуорки были известны своей жестокостью, так они сразу же хором издали мощный рев и бросились в сторону Ячуи. Но в этот момент Ячуи снова поднял руку пальцем вверх. Из прошлого опыта полуорки уже знали, что этим жестом Ячуи мог призывать с неба мощную силу, которая без проблем могла убить их. Также, не зная, откуда приходила эта сила, в полуорках появился сильный страх перед пальцем Ячуи. Таким образом, когда Ячуи снова поднял свой палец вверх, полуорки ничего не могли с собой поделать, но захотели спрятаться хоть где-нибудь, чтобы не оставаться на открытом месте. Споткнувшись, полуорки быстро отступили от Ячуи с его пальцем, снова образовав вокруг него свободный круг. Испуганным взглядом Дейтон посмотрел в небо и смог смутно увидеть силуэт стального мечника. Если бы он не стал пристально всматриваться в него, то его легко можно было спутать с какой-нибудь птицей. Он сразу же понял, что Ячуи и стальной мечник действовали сообща, разыграв перед полуорками сцену: «Мне достаточно поднять палец, чтобы убить вас всех». Благодаря невероятной скорости лазера и идеальным актерским навыкам Ячуи, ни один из полуорков так и не смог обнаружить стального мечника в небе. Дейтон был вынужден признать, что эта уловка была выполнена просто идеально. «Я даю вам 2 дня на то, что покинуть это место, в противном случае, не вините меня за мою жестокость». Ячуи, сохраняя свое равнодушие, сказал серебряному полуорку таким тоном, которому просто невозможно было возражать. Затем он направил свою руку на мертвого полуорка капитана и добавил: «Если вы посмеете хоть полшага сделать на территорию деревни, вас ждет такая же участь». Затем он посмотрел на Дейтона и, развернувшись вместе с ним, пошел назад в деревню. Некоторые полуорки не желали отпускать Ячуи отсюда, так что попытались блокировать его путь, но как только они увидели, как он снова поднял палец вверх и начал направлять его на них, они тут же освободили ему путь, постоянно издавая гневные крики. Однако, несмотря на свое негодование, ни один из полуорков не осмеливался взять на себя инициативу, чтобы напасть на Ячуи и Дейтона. Таким образом, они просто наблюдали за тем, как эти 2 человека спокойно вернулись в деревню. Затем полуорки сразу же бросились к серебряному полуорку, начав издавать странные жесткие звуки. Это был их язык, на котором они спрашивали своего лидера, почему они убили этих двоих людей и почему просто не нападут и перебьют всю деревню. Тогда серебряный полуорк издал мощный рев и пнул одного из полуорков поблизости. Он приказал всем полуоркам окружить деревню, но строго-настрого запретил им ее атаковать. Он должен был тщательно рассмотреть вопрос о штурме деревни. Полуорки изначально были довольно жестоки, так как рождались для войны. Однако этот серебряный полуорк понял, что в их родословной закрался какой-то дефект, так как несмотря на то, что они рождались очень сильными, они не могли стать еще сильнее. Таким образом, в других расах были личности, чья сила намного превосходила их собственную. Таким образом, вполне возможно, что этот человек действительно может обладать силой, способной уничтожить их всех одним махом. Однако, ему также очень не хотелось бросать эту деревню. Таким образом, он приказал взять ее в оцепление, а сам решил все основательно взвесить. Уф! Как только Ячу и Дейтон вернулись назад в деревню, то сразу же нашли укромное местечко, которое не просматривалось снаружи и рухнули на пол, прислонившись к стене и тяжело дыша, перепуганные до полусмерти. К счастью, главную роль взял на себя Ячуи, таким образом, скорее всего им удалось успешно запугать полуорков. Даже если их блефа нахватит на то, чтобы заставить полуорков отступить, этого все еще достаточно, чтобы выиграть немного времени для подготовки к их нападению. Ячуи положил свою руку себе на грудь и почувствовал, как бешено колотилось его сердце от страха. Если бы после того полуорка-капитана на них напали бы остальные полуорки, то он скорее всего там бы и склеил ласты. И даже если бы он сумел сбежать назад в деревню с помощью защитного режима стального мечника, Дейтон, этот толстяк, наверняка остался бы там. В сравнении с вторжением магических зверей, сила армии полуорков была намного больше и ужаснее. Так, Ячуи придумал план, в котором, с помощью Джарвиса мог открыть бомбардировку по полуоркам. Для этого Джарвис должен был использовать лазер на груди доспехов на максимальной мощности. И хотя, в результате, их план сработал и атакованный полуорк превратился в поджаренную груду плоти, Ячуи все равно было не до веселья, так как когда лазер врезался в полуорка, он целое мгновение мог сопротивляться этой силе, что ясно показывало, что защита их тела была очень велика. Лазер на доспехах Ячуи был его сильнейшим оружием вместе с волшебными ракетами, однако потребление маны на его использование было просто заоблачным. С учетом того, что деревню окружило около 1000 полуорков, а у Ячуи все еще есть несколько энергетических кристаллов топ-класса, он все еще не был полностью уверен в том, что сможет расправиться со всеми полуорками с помощью лазера. «Я уже думал, что ты труп», — Дейтон восхищенным взглядом посмотрел на Ячуи. «Однако, что нам делать дальше? Полуорки не откажутся так легко от своей добычи, таким образом они непременно в скором времени нападут на нас. Наш следующий шаг является наиболее важным», — торжественно заявил Ячуи. «Здесь слишком много полуорков, и если мы хотим одолеть их, то без помощи города Куирши нам не обойтись. Однако сейчас городом правит церковь, так что если они узнают, что мы оказались здесь в ловушке, боюсь, они ни за что не окажут нам помощи и не выделят ни одного солдата». В этот момент лицо толстяка напряглось. «Тогда что же нам делать? Мы должны заставить город Куирши выдвинуть войска, а для этого нам нужен человек, чье положение будет не ниже позиции церкви в городе», — продолжал Ячуи. «Но у нас нет такого человека, это просто невозможно», — воскликнул Дейтон. «Городской лорд Куирши, Андрей Лей, находится полностью в руках церкви, а учитывая то, что сейчас он был тяжело ранен, все мечники и маги города полностью перешили под контроль церкви. В подобной ситуации, боюсь, даже если я лично попрошу помощи, этот старый ублюдок Анлизи не выпустит из города ни одного солдата. Ты совершенно прав, поэтому мы должны пойти другим путем, чтобы заполучить помощь». На лице Ячуи появился намек на улыбку. «На самом деле у меня есть один план, но на его реализацию мне понадобится 2 дня. Этого должно полностью хватить». Когда Ячуи узнал, что Дуаши и Айгул не умерли, он не стал мгновенно убивать их, так как подумал, что они все еще могут быть полезны. В плане боевой силы от них было мало толку. Тем не менее, в данной ситуации для Ячуи они могут оказаться самыми ценными людьми. Город Куирши ни за что не пошлет помощь им, но все в корне изменится, если этот вопрос коснется дворянства. И особенное место в его плане занимал именно Айгул. Глава 225. Святое слово. Тот, кто уверует в брата Хаммера, обретет бессмертие. Подвал форпоста оказался довольно просторным, чтобы вместить в себя 3-4 тысячи человек. Так, я разместил там стариков и детей деревни, а здоровым и сильным людям приказал установить ловушки и нести дозор вокруг заставы. 18 магических зверей также затаились в засаде поблизости. Таким образом, застав вскоре должна восстановить свою обороноспособность, так что хотя бы на небольшое время, но мы сможем продержаться. Завершив свой патруль около полуночи, Ифия села рядом с Ячуей и отчиталась перед ним. Ранее этот форпост активно использовался военными, но затем они забросили его и он долгое время пустовал. Однако его стены все еще были крепки, а также у него было несколько верхних и нижних уровней. Таким образом, после небольшого наведения порядка, это место могло быть превращено в тяжело укрепленную оборонительную позицию. Ифия была дочерью Эрика Штайна, который был городским лордом, таким образом, он старался всесторонне обучить ее. Так, она провела довольно много времени, уделяя исследованиям развертывания военных сил на поле боя. Так, в данный момент, она применила здесь некоторые из своих наработок, которые показались Ячуи практически идеальными. По крайней мере, он сам не мог предложить ничего лучше. Ячуи одобрительно кивнул своей головой. «Ты отлично постаралась, но этого все еще недостаточно», — несколько нервно сказала Ифия, посмотрев на Ячуи. «Местные жители — это крестьяне, а не солдаты. Некоторые из них, конечно, обладают кое-какими навыками мечников, но сила большинства из них не превышает даже первого уровня мечников. Они просто не смогут слишком долго противостоять полуоркам. Учитель, есть ли у тебя какой-нибудь способ, чтобы решить этот кризис?» На этот раз Ифия возложила все свои ожидания на плечи Ячуи. Ячуи огляделся вокруг, дабы убедиться, что рядом никого не было, особенно Айгула и Дуаши, а затем, положив свои руки на плечи Ифия, тихим и серьезным голосом сказал: «У меня есть план, но мне необходимо будет доверить очень важную задачу тебе, так как, будучи дочерью городского лорда, лишь у тебя есть шанс справиться с этим делом. Жизни всех этих селян, которые находятся здесь, полностью зависит от тебя». Глаза Ифия удивленно расширились, а затем она озадаченно спросила: «Учитель, есть что-то, что я могу сделать?» Из всех девушек, которые окружали Ячуи, талант Дибби, как мечника тяжелого меча, был самым мощным. Когда они только познакомились с Ифия, она была лишь на втором уровне мечников, так как у нее не было возможности тщательно тренироваться с детства. Но пережив множество приключений с Ячуи, она полностью раскрыла свой потенциал. Она даже сравнялась по своей силе с Ифия, которую с детства называли гениальной мечницей. Таким образом, можно было увидеть, насколько велик разрыв в талантах у них был. И хотя в данный момент обе девушки были мечницами 6 уровня, Ифия подсознательно чувствовала, что если бы ей пришлось сразиться с Дибби один на один, то даже если бы та не использовала свой гатлинг, скорее всего она все равно не смогла бы одолеть Дибби. Что касается Вивиан, то хоть в данный момент она не имеет большой силы, но Ячуи сделал ее папой своей церкви Божественного Облака. Таким образом, с учетом ее экстраординарного таланта в области силы веры, это лишь вопрос времени, когда Вивиан сможет продемонстрировать все свои способности в полной мере. В плане доджинси так тут даже говорить нечего. Так, на фоне всех этих девушек, Ифия выглядела совершенно обычной и посредственной. И подобный расклад вещей очень сильно беспокоил Ифия, в ее душе даже начали появляться разные страхи. Но теперь, когда Ячуи сказал, что у него есть задача, которую может выполнить только она, в душе Ифия появился проблеск надежды и счастья, так как и она тоже могла быть полезной. Так, она быстро приблизилась к Ячуи. «Учитель, что ты хочешь, чтобы я сделала? Слушай внимательно, задача, которую я хочу поручить тебе, должна быть выполнена очень точно. Если ты не сможешь уложиться в отведенное время, ты не сможешь выполнить поставленную задачу». После этого Ячуи рассказал свой план Ифия. После того, как Ифия узнала план Ячуи, она широко раскрытыми глазами посмотрела на Ячуи. Этот план имел просто огромное количество самых разнообразных рисков, но в случае успеха город Куирши не только мог выслать им военную помощь, но и даже пошатнуть влияние церкви в городе. Так, на мгновение она серьезно задумала, а затем с самым серьезным выражением лица кивнула своей головой. «Учитель, положитесь на меня, я несомненно выполню свою часть плана». «Отлично, я рассчитываю на тебя». Ячуи с улыбкой на лице похлопал Ифия по плечу. «Босс, босс». В этот момент к ним прибежала Вивиан, и на ее лице отчетливо читалась некоторая паника. «Что случилось?» — быстро спросил Ячуи. «Несколько человек в подвале ранее были тяжело ранены, и сейчас они умирают». На лице Вивиан было сильное беспокойство. «Когда ранее полуорки вошли в деревню, они ранили их. Я не думаю, что они смогут еще долго продержаться. А мы с собой не взяли никаких целебных лекарств. Что нам делать, босс?» «Не переживай, отведи меня к ним, чтобы я мог посмотреть на них», — быстро сказал Ячуи, а затем посмотрел на Ифия и быстро пошел вместе с Вивиан в подвал заставы. Этот подвал был очень большой, некоторые факелы на стенах даже не могли полностью развеять мрак всего помещения. Здесь собралось много стариков, женщин и детей с глазами полными паники. Иногда откуда-то изнутри подвала донося детский плач. Но, когда они увидели, как Ячуи вошел внутрь, в их глазах начал возрождаться слабый намек надежды. Этот человек пришел спасти их. Он вместе со своим напарником сумел запугать полуорков, так что в их глазах он без сомнения стал настоящим мессией, которому они были готовы поклоняться и в которого были готовы верить. Увидев полные надежды глаза селян, которыми они смотрели на него, Ячуи мог только тяжело вздохнуть, а затем попросил Вивиан проводить его к раненым. Даже бегло взглянув на них, было понятно, что они уже были не жильцы, несмотря на то, что их раны все же кое-как обработали. Когда вчера полуорки совершили нападение, около 10 человек было убито и еще около десятка было тяжело ранено. Некоторые из них не смогли выжить, так что осталось всего 5 человек. Если мы не найдем способа оказать им медицинскую помощь, то они тоже умрут. Вивиан была немного знакома с оказанием первой медицинской помощи, но этого было недостаточно, так что она тихо на ухо рассказала все это Ячуи. Ее голос дрожал, и было видно, что она сильно переживала. Затем она вдруг взялась за руку Ячуи. «Босс, в церкви есть святое слово благословения семи, которое способно лечить раненых. Не мог бы ты создать также святое слово, которое могло бы исцелять?» Ячуи на мгновение задумался, а затем кивнул своей головой. «Я попробую сделать это, дай мне Библию». Да Вивина быстро достала свой буклет и передала его Ячуи. Из-за того, что Вивиан носила эту брошюру у себя за пазухой, как самое драгоценное свое сокровище, брошюра оказалась очень теплой, и, когда Ячуи соприкоснулся с ней, его мысли мгновенно начали уходить в том направлении, которым нужно было. Так, он быстро покачал своей головой, чтобы избавиться от посторонних мыслей, так как сейчас было не до них, и, открыв брошюру, начал размышлять. «Святое слово, способное исцелять, да, это слово должно обладать мощным эмоциональным сопровождением, чтобы иметь возможность полностью излечить человека. Какое слово из сети больше всего подходит для этого?» Очень скоро глаза Ячуи засияли. Это вполне могло бы сработать. Затем Ячуи встал со своего места и, не выпуская Библию из рук, сделал мягкий вдох. Старики и больные люди в подвале не знали, что именно собрался делать Ячуи, но один за другим на их лицах начало появляться выражение сильной веры. Вивиан же своими большими глазенками, с сильным почтением в них, также наблюдала за Ячуи. Он собирался создать новое святое слово, и она, как его папа, была обязана засвидетельствовать рождение этого нового слова. И затем, святое слово: «Тот, кто уверует в брата Хаммера, обретет бессмертие», — крикнул Ячуи. Как только он сказал это, мягкий белый свет опустился с неба на 5 раненых людей. По мере воздействия этого света на раненых, их гнойные раны стали постепенно заживать, а на бледные лица стали возвращаться краски. Довольно быстро они полностью исцелились. Благодаря своему святому слову, Ячуи сумел вырвать этих людей из лап смерти. Спустя 10 секунд Ячуи прекратил использование святого слова, так как почувствовал, что начал уставать. Похоже, что целительное слово потребляло много сил, но самым главным моментом было то, что он находился очень далеко от города Штайн. Таким образом, ему было очень тяжело получать силу веры оттуда. К счастью, Ячуи был богом своей веры божественного облака. Таким образом, 5 практически мертвых людей с лицами полными удивления один за другим поднялись с земли. Вокруг наблюдавших людей было много родственников 5 раненых людей. Так они быстро бросились к ним, а затем с глазами полными почтения, они посмотрели на Ячуи. После того, как он излечил 5 людей на грани смерти, глаза этих людей наполнились еще большим фанатизмом и верой в него. Неизвестно, кто стал инициатором, но все жители деревни в подвале встали на колени и искренне и от всей души поблагодарили Ечуи за спасение раненых людей. Ечуи офигел от такого поворота события и попытался быстро поднять всех этих людей с колен. Однако в их глазах он уже превратился в бога, а в их понимании перед богом можно было стоять только на коленях. В этот момент Вивина осторожно забрала у Ечуи Библию Божественного Облака и, слегка приоткрыв свой ротик, повторила только что созданное Ечуи святое слово. Тот, кто уверует в брата Хаммера, обретет бессмертие, а затем, улыбнувшись, сказала Ечуи: «Босс, я думаю, ты должен принять их благодарность, так как их сила веры в данный момент самая искренняя». Эти слова Вивиан родили в сознании Ечуи одну мысль. Так, не в состоянии больше ждать, быстро покинул подвал и спустя какое-то время достал что-то из волшебного автомобиля. Это была железная статуя всего в 0,5 фута высотой, пп, речь идет о китайском футе, который равен 0,32 метра. Со всех сторон на этой статуе были нанесены странные волшебные символы. Это была волшебная матрица сбора силы веры. Эта статуя была точной копией статуи стального мечника в городе Штайн. Дуафу помог Ечуи изготовить несколько таких статуй, а Ечуи зачаровал их волшебными матрицами сбора силы веры. Он создал эти статуи специально для распространения своей веры. Ранее эти статуи были сложены в кольце Ечуи, и когда он быстро извлекал все свои вещи из кольца, то просто забыл про них. Но сейчас эти статуи стали его самыми полезными вещами. Когда люди находятся в беде, их сила веры самая сильная и искренняя. Если я смогу собрать эту силу веры, то смогу значительно усилить Вивиан. В такой ситуации, даже если она не сможет уничтожить всех врагов на своем пути, она все еще сможет без проблем стать божественной целительницей. Затем Ечуи быстро вернулся в подвал и установил эту статую на самом видном месте. Вивиан мгновенно поняла, что именно делал Ечуи, так что также быстро вошла в режим папы и стала обучать людей, как правильно молиться. До тех пор, пока вы находитесь перед статуей Божественного Облака и искренне молитесь ей, Бог Божественного Облака услышит вас и ниспошлет на вас свое благословение. Глава 226. Легенда о рыцарях Бога. Раннее утро, в пустыне это время суток самое холодное. Полуорки вокруг деревни начали замерзать. Они не могли напасть на деревню по команде, но из-за холода и голода они начали становиться все более раздражительными. «Я чувствую запах свежей человеченки, нежная человеческая женщина-ребенок. Ах, когда же я уже смогу наполнить свой живот?» Лежащий на холме полуорк наблюдал своими желтыми, кровожадными глазами за деревней и, облизнувшись вокруг рта, сказал это на своем языке соседу, и дабы подчеркнуть свои чувства, он с силой сглотнул свою слюну. «Но Базз запретил нам нападать на деревню», — сказал рядом лежащий полуорк. «Босс опасается, что люди в этой деревне могут оказаться очень мощными. Да мы по-тихому смотаемся туда и возьмем всего одного из них, люди даже обнаружить нас не успеют», — вдруг сказал другой полуорк с удовольствием, сказав: «Схватим одного ребенка, люди очень трусливая раса, а их дети совершенно беззащитны. При этом их плоть очень нежная, а их кровь». Услышав эти описания, глаза нескольких полуорков загорелись нетерпением, и они быстро выползли из своих укрытий. Но были среди них и те, у кого явно духу не хватало. Если босс узнает об этом, то сильно разозлится. Никто и ничего не узнает. Вот именно, мы просто поймаем человеческого ребенка и скоро вернемся. Люди не смогут нас обнаружить, — решительно заявило несколько полуорков на своем языке, а затем стали пробираться к деревне. Татуировки на их коже несколько раз вспыхнули, после чего цвет тела их кожи полностью слился с окружающей средой, а их глаза также посерели. С учетом того, что сейчас была ночь, они практически стали невидимыми. Вскоре они медленно приблизились к небольшому забору, который был выставлен вокруг деревни. Лидер группы полуорков схватился руками за верхушку забора и начал тщательно изучать местность перед ним, в то время как его желудок не переставал урчать из-за голода. После того, как он тщательно исследовал местность вокруг и не обнаружил никакой охраны, он собрался перелезть через забор. Его сообщники также решили последовать его примеру. Но в этот миг с неба неожиданно упал яркий луч света. С характерным звуком луч врезался в голову первого полуорка, который попытался перебраться через забор. Не успев издать и звука, он мгновенно превратился в груду поджаренной плоти с отвратительным запахом, после чего его безжизненное тело повалилось на землю. Другие полуорки сильно удивились произошедшему, и несмотря на то, что они были жестокой расой, которая была создана для войны, даже в их сердца стал медленно окутывать страх. Тем не менее, они непроизвольно издали мощный рев в небо. Услышав их рев, другие полуорки, которые находились поблизости, восприняли его как сигнал для полномасштабной атаки на деревню. В следующий миг перед группой полуорков, которые попытались проникнуть в деревню, появилась сияющая фигура. И если не брать во внимание то, что эта фигура была довольно толстой, то у людей непременно, которые сейчас видели его, возникало чувство того, что перед ними был истинный герой. Это был святой паладин Лейдии Тон. Своими небольшими холодными глазами он посмотрел на полуорков за забором. Всего их было шестеро. Издав мощный рев, полуорки обнажили свое оружие и решили напасть прямо на Дейтона. Дейтон с выражением полного презрения покачал своим оружием в руках, а затем с порывом ветра его копье превратилось в тонкий луч света. Высший атакующий навык рыцарей — святой шип. Яркий свет собрался на кончике его копья, а затем сформировал множество призрачных своих копий, после чего град из иллюзорных копий непрерывных дождем обрушился на этих шестерых полуорков. Хоть эти полуорки и были небольшого роста, они все еще обладали очень мощной обороной. Однако, под градом этих иллюзорных копий, они постепенно, один за другим, превратились в кровавое месиво. Бежавшие позади и громко ревевшие полуорки, увидев эту сцену, мгновенно замерли, как вкопанные. То, что только что сделал толстяк, со стороны казалось сущим пустяком. Тогда он положил свое копье на плечо и, холодно глядя на столпившихся полуорков, холодно сказал: «Каждый, кто посмеет пресечь территорию деревни, познает гнев моего копья. Я вас предупредил». Вот что значит прессинг с шиком. К сожалению, большинство из этих полуорков были голодны и хотели есть. Так, один за другим, они издали громкий рев и снова ринулись в атаку. Увидев, что ситуация выходила из-под контроля, серебряный полуорк резко издал мощный рев, словно отдавая какую-то команду. В следующий миг полуорки, которые пошли в атаку, издали недовольное рычание и стали возвращаться на свои позиции, скрываясь под землей. Было очевидно, что серебряный полуорк все еще колебался и не решался на полномасштабное наступление. Толстяк Дейтон с легкостью убил шесть его полуорков, и этот факт заставил серебряного полуорка опасаться Ячуи еще больше. Увидев, что полуорки были остановлены и стали возвращаться на свои позиции, Дейтон вздохнул с облегчением и про себя подумал: «Похоже, что мой выпендреж сработал». Что случилось? На втором этаже заставы Ячуи отдыхал в потрепанной комнате, когда он вдруг услышал рев снаружи, а затем перевел свой взгляд на Дебби, которая только что вошла в комнату с мечом в руках. Только что группа полуорков попыталась проникнуть в деревню, но Джарвис обнаружил их, после чего толстяк со своим копьем перебил их. «В данный момент полуорки, кажется, снова успокоились», — ответила Дебби. Вслед за Дебби в комнату вошел несколько уставший Дейтон. Прислонив свое копье к стене, он вытер пот на лбу и сел на пол, после чего обратился к Ячуи: «Я сделал, как ты и сказал, и использовал свою самую мощную технику, чтобы расправиться с нападавшими полуорками. Но теперь, как минимум на полчаса, я практически полностью лишился своих сил». Хоть со стороны и казалось, что Дейтон с легкостью перебил шесть полуорков своей техникой, на самом деле ему для этого пришлось потратить все свои силы, чтобы расправиться с ними. Поступил он так по рекомендации Ячуи, чтобы еще больше усилить страх полуорков перед ними, и те снова не рискнули нападать на них. Ранее, на своем опыте, Ячуи уже доказал, что эта тактика работала. Фактически Ячуи использовал хитрость, чтобы полностью запугать полуорков до такой степени, что они теперь просто не решались вторгнуться в деревню. «А по тебе и не скажешь, твои руки выглядят все еще сильными», — смеясь, сказала Дебби Дейтону, налив стакан воды и передавая ему. Когда группа полуорков решила проникнуть в деревню, Джарвис мгновенно обнаружил их. Джарвис не имел стандартных органов чувств, чтобы наблюдать за окружающей средой, и вместо этого он полагался на свое духовое восприятие. Таким образом, обнаружить для него даже скрытую цель было не проблемой. Как только он обнаружил полуорков, то сразу же сообщил об этом Дейтону. Когда Дейтон вышел вперед против полуорков, Дебби, Ифия и Вивиан затаились недалеко позади него, не переставая обильно потеть, так как если бы сила Дейтона не смогла запугать полуорков, то им только бы осталось сражаться до самого конца. Дейтон, услышав похвалу Дигби, сразу же гордо улыбнулся. «В конце концов, я, паладин, одним взмахом своего копья для меня не проблема убить не то что 6, даже 100 полуорков не проблема, после чего оставшиеся 900 разорвали бы тебя на части», презрительно сказала Дигби и мгновенно скривилась. Дейтон натянуто улыбнулся, а затем решил быстро сменить тему, так что он снова посмотрел на Ечуи. «Кстати, Хаммер, а чем ты здесь занимаешься весь вечер? Мне нужно как можно скорее закончить это устройство». Ечуи сидел на корточках в этой комнате перед каким-то волшебным устройством и не останавливаясь что-то делал. Этим волшебным устройством был волшебный мотоцикл. В его плане, этот мотоцикл занимал одно из ключевых мест. Таким образом, Ечуи должен был завершить его как можно скорее. В результате, он с самого вечера засел его создание, дабы успеть доделать его до завтра. Дейтон подошел к Ечу и посмотрел на устройство, которое тот строил. Тем не менее он так и не понял, каково было его назначение. Однако он не стал расспрашивать Ечуи. Сейчас было больше 1000 людей, которые надеялись на Ечуи и его план, так что он также решил полностью положиться на Ечуи. Покачав своей головой, он наперся о стену позади себя и стал отдыхать, а Дигби, взяв свой меч, пошла на улицу продолжать свое патрулирование. Ечуи, работая над волшебной матрицей своего устройства, неожиданно подумал о чем-то и обратился к Дейтону. «Слушай, паладины используют силу, которая называется силой клятвы, можешь мне рассказать, что это за сила такая?» «Сила клятвы?» Дейтон несколько удивленно посмотрел на Ечуи, не понимая, с чего это вдруг он заинтересовался силой клятвы. Но он не стал заморачиваться на эту тему и сказал: «Хаммер, ты уже, наверное, в курсе того, что для того, чтобы стать рыцарем, человеку нужно иметь 3 жизненно важные вещи». Ечуи согласно кивнул головой. «Священный скакун, непреодолимое оружие и рыцарская честь, кажется так. Что касается святого скакуна, то, в принципе, это может быть не обязательно лошадь, а, например, какое-нибудь магическое животное. Я слышал, что какой-то рыцарь из другой империи в бой всегда ездит на каком-то магическом звере. Говорят, что до тех пор, как рыцарь может быстро перемещаться на нем, совершенно не важно, что будет святым скакуном. Что касается святого оружия, в основном рыцари используют копья, но это так не является строгим правилом, и есть рыцари, которые используют другие виды оружия. Таким образом, фактически лишь название «непреодолимое оружие» является несменным в оружии рыцаря. Подробно все объяснил Дейтон, после чего он сказал: «Что же касается рыцарской чести, то ее можно получить только выполнив задачу, которую поставил рыцарю его господин. Когда священный скакун, непобедимое оружие и рыцарская честь будут получены человеком, он может дать клятву рыцаря». Тогда Ечуи подумал: «Серьезно? Кажется, что все эти 3 вещи не являются ключевыми. В чем же тогда заключается сила клятвы?» «Точно, я забыл упомянуть самое главное». Вдруг Дейтон подумал о чем-то и сказал: «Рыцарь обязательно должен присягнуть на верность кому-то, кто принадлежит к королевской династии. Я, например, поклялся в верности принцессе Шиан. Лишь после того, как я преподнес ей своего скакуна, непобедимое оружие и поклялся в вечной верности, я смог стать настоящим святым рыцарем. Можно сказать, что рыцарями могут стать лишь воины, которые присягнули на верность королевской семье. Лишь после того, как человек искренне поклянется в верности своему господину, он сможет использовать силу клятвы. А если рыцарь предаст своего господина, значит ли это, что он больше не сможет использовать силу клятвы?» — спросил Ечуи. «Нет», — Дейтон покачал своей головой. «Когда рыцарь предает своего господина, он получает силу, схожую с силой клятвы, и превращается в падшего рыцаря. Среди рыцарей, падшие рыцари являются самым большим позором нашего класса». «Вот как?» — Ечуи понимающе кивнул головой. «Но королевская кровь действительно является обязательным атрибутом для того, чтобы рыцарь мог использовать силу клятвы? Она что, как-то отличается от обычных людей?» «Нет, все правители происходят от предков, а значит, они имеют часть их силы. Тем не менее, прошло уже больше 5000 лет с момента, как предки были свергнуты и изгнаны. За это время появилось и исчезло множество королевских династий, таким образом, королевская кровь должна была бы распространиться по всему континенту. Значит, у королевской династии должен быть другой смысл. Возможно ли, что это как-то связано с судьбой?» «Ладно, Пока это все не важно. Ячуи покачал своей головой и вернулся к работе над своим волшебным устройством. В этот момент Дитон неожиданно подумал о чем-то и хотел было сказать что-то Ячуи, но увидев, что тот был занят, закрыл свой рот, так ничего и не сказав. А сказать он хотел то, что для того, чтобы стать рыцарем, не обязательно было давать клятву кому-то из королевской семьи. В истории была легенда о том, что когда церковь семи только сформировалась, у них также появилась группа рыцарей-храмовников. Рыцари, которые клялись в своей верности семи богам, также получали силу клятвы, а их самых называли рыцарями бога. Глава 227. Хаммер, пускай полуорки разорвут тебя на тысячи кусочков. После ночного нападения до утра, полуорки вели себя очень тихо, однако они также не показывали ни малейшего намерения покидать деревню. На некотором расстоянии от деревни можно было увидеть их бродящие туда-сюда фигуры. Не было никаких сомнений, что на этот раз, если бы кто-то захотел покинуть деревню, они без колебаний напали бы на деревню. Хоть они и опасались силы Ячуи, но им все еще было очень тяжело отказаться от такого способа охоты на людей. «Эта чертова челядь дала нам такую ужасную еду, несмотря на то, что мы дворяне. В своих подвалах они запасли яблоки и вяленое мясо, я видел, как они отдавали эту еду Хаммеру и его приспешникам, а нам они дали только черствый хлеб». Скрывшись внутри одного из домов во время патрулирования, Айгул, жуя жесткий, словно дерево, отрубный хлеб, не переставал жаловаться. Когда полуорки только закинули их в деревню, селяне любезно накормили их, так что тогда он был очень благодарен им. Но, вскоре, его благодарность превратилась в постоянное недовольство. У местных жителей в подвалах хранилось много еды. В пустыне, яблоки и вяленое мясо были на вес золота. Тем не менее, с момента как Ячуи и его компания попали в деревню, их кормили мясом и яблоками, в то время, как он и Дуаши, которые были дворянами, были вынуждены довольствоваться черствым хлебом. Именно поэтому Айгул был крайне недоволен. В сравнении с ним, сидевшая на полу Дуаши, постоянно настороженно смотрела на улицу и спокойно ела свой хлеб, издав холодное фырканье. «Скажи спасибо, что нас вообще кормит, вполне возможно, что в следующий момент на нас нападут полуорки, тогда даже просто остаться в живых станет для нас большой роскошью». Тогда лицо Айгула резко изменилось. «Может, скоро подкрепление из города Куэрши придет? Город Куэрши находится всего в 40 км отсюда, если бы они выслали подмогу, то за полдня они уже были бы здесь», — холодно сказала Дуаши. «Так что они не придут». «Как же так?» — с бледным лицом сказал Айгул. «Ранее Хаммер сказал, что Куэрши не окажет поддержки деревне. Когда я подслушала их разговор, то узнала, что у него были некоторые терки с церковью, городской лорд Андре ранен, так что городом сейчас полностью заправляет епископ Анлизи. Боюсь, что церковники хотят, чтобы Хаммер умер в этой ловушке». Сказав так, Дуаши неожиданно резко встала, обперевшись о стену. Спавшая в углу фантомная кошка, сказав «мяу», также быстро встала. Айгул, казалось, также осознал, насколько критична была текущая ситуация, так что он быстро посмотрел на Дуаши. «Дуаши, ты что задумала? Мы оба являемся дворянами, так что, возможно, я смогу уговорить Хаммера отвезти нас в город Куэрши, чтобы вызвать подмогу для деревни», — сказала Дуаши. Глаза Айгула мгновенно засияли. «Точно-точно, мы же дворяне, как только мы попадем в город Куэржги, то своими личностями сможем заставить город выдвинуть свои войска на помощь деревне». Тогда Дуаши холодно улыбнулась. «Подкрепление, если они смогут вернуться в город, то действительно могут заставить мечников города выдвинуться на помощь деревне. Однако это вызовет очень сильное недовольство церкви, таким образом, игра просто не стоила свеч. Она просто хотела использовать Ячуи, чтобы выбраться отсюда, а умрут эти селяне или нет, ее совершенно не волновало». Таким образом, Дуаши и Айгул, полностью уверенные в себе, направились к потрепанной комнате, в которой находился Ячуи, которая превратилась во временный военный штаб сил самообороны деревни. Силы самообороны были организованы эфия из местных жителей, выстроившись в аккуратные ряды, они выполняли функции часовых, в то время, как другие команды патрулировали деревню и докладывали о положении дел снаружи деревни. Айгул был избалованным богатым денди, чтобы заметить что-нибудь вокруг, но Дуаши, будучи выходцем из большой влиятельной аристократической семьи, была очень наблюдательна и осторожна, так что она сразу же заметила изменения, которые произошли вокруг. До прихода Ячуи, селяне словно были кучей безмозглых мух, которые в панике метались по кухне. Но теперь среди них царил абсолютный порядок, и даже отчаяние в их глазах сменилось некоторой уверенностью. Айгул и Дуаши увидели, как старая женщина принесла еду своему мужу, сказав очень странные и непонятные слова. «Да пребудет с тобой божественное облако». Она сказала это на китайском языке, так что Айгул и Дуаши не смогли четко понять, о чем говорила женщина. Но как только женщина произнесла эти слова, из нее словно вырвалась мощная сила, которая мгновенно заставила полностью отчаянные лица людей снова начать улыбаться. Может, это какая-то древняя молитва местных жителей, а впрочем, какая разница, что еще эта челядь может сделать? Пренебрежительно подумала про себя Дуаши и направилась за Айгулом в потрепанную комнату. Отдернув старые занавески, двое вошли в комнату. «Дебби, не привередничай и ешь этот кусок сала. Оно слишком соленое и воняет в придачу, я не хочу его. Как тебе не стыдно? Местные люди от всей души поделились с нами этой пищей. Если ты откажешься съесть то это разобьет их сердца. Эй, толстяк, не желаешь этого мяска? Я предпочту есть один хлеб». «Да как ты можешь говорить такое? Это все мясо этих селян. Думаешь, они сами не хотели бы его съесть? Тогда, почему бы тебе не съесть его самому? Точно, драконыш лишь недавно вернулся с патруля и, наверное, очень голодный, так что я отдам это мясо драконышу. Эй, малыш, иди сюда, умничка. Гуа-гуа-гуа-гуа». Когда Айгул и Дуаши вошли в помещение, Ячуй гонялся за своими спутниками с куском мяса и пытался скормить его им, из-за чего внутри было очень шумно. В центре комнаты на каменном столе была еще куча такого мяса из десяток яблок. Когда Айгул посмотрел на них, он увидел, что некоторые из них были уже пропавшими, но услышав запах мяса, он все равно не удержался от того, чтобы сглотнуть свою слюну. Увидев, как в комнату вошли Айхкул и Дуаши, Ячуй на мгновение несколько удивился, а затем спокойно схватил еще кусок мяса и начал засовывать его в рот драконышу, смеясь спросив: «Вы чего-то хотели? Если мы попадем в город Куэрши, то сможем заставить их выслать военную помощь», — быстро сказал Айгул, не отрывая своего взгляда от мяса, которое было в пределах его досягаемости. Драконышу никуда было деваться, так что он откусил кусок мяса и, несколько раз пожевав его и со своим коронным криком, быстро выплюнул его наружу, продолжая свое сопротивление Ячуи. В этот момент Айгул чуть ли слюной не захлебнулся, но с некоторым трудом, проглотив свою слюну, он продолжил: «Я и Дуаши являемся дворянами, таким образом, если ты поможешь нам выбраться отсюда, мы сможем организовать военную помощь для деревни. В данный момент ситуация очень напряженная, как только кто-нибудь попытается покинуть деревню, полуорки сразу же нападут на нее», — холодно сказал Ячуи, отпуская пойманного драконыша. Драконыш опасливо сначала посмотрел на Ячуи, а затем на кусок мяса, который все еще держал в руках, а затем своей маленькой пухлой ручкой крепко схватился за этот кусок мяса и выбросил его на землю. К сожалению, так вышло, что этот кусок мяса упал прямо рядом с ногами Дуаши, где в данный момент находилась фантомная кошка. В данный момент она с обожанием в глазах смотрела на драконыша, и когда кусок вяленого мяса шлепнулся прямо рядом с ней, она с диким восторгом мяукнула, словно говоря: «Это мне, он сделал мне подарок». Затем она осторожно мягко нагнулась и осторожно подняла своими зубками кусок этого вяленого мяса с земли и снова посмотрела на драконыша так, словно он был богом, который поделился с ней своей едой. Драконыш, увидев это, неожиданно резко испугался и со скоростью пули мгновенно оказался в руках рядом стоявшей Дебби. Полуорки никогда не откажутся от своей добычи, и в лучшем случае эта патовая ситуация просто выиграет какое-то время, так как они никогда не сдадутся, — с некоторым нажимом сказала Дуаши. «Согласен, именно поэтому мы должны позвать помощь», — с улыбкой согласился Ячуи. «Вот только эту задачу я ни за что не доручу вам двоим. Пойдет кто-то из моих людей». «Ты подразумеваешь Дейтона?» Лицо Дуаши наполнилось холодом. Несмотря на то, что он паладин, но отношения рыцарей с церковью довольно натянутые, не говоря уже о том, что он рыцарь империи Матан, у которой с самого начала отношения с церковью были очень натянутыми. Таким образом, если ты отправишь за помощью Дейтона, то его шансы на успех намного ниже, чем у меня и Айгула. «Нет, ты не права, за помощью пойдет не Дейтон, а Эфия», — спокойно сказал Ячуи. «Она является дочерью городского лорда города Штайн, так что ее личность довольно особенная. Таким образом, я уверен в том, что она сможет привести помощь». «Эфия, Дуаши озадаченно посмотрела на девушку рядом с Ечуи, но она не была уверена в том, что это была именно Ифия. На самом деле Ифия вообще не было в комнате на данный момент, так что она усмехнулась. Что может сделать дочь правителя города Штайн в данной ситуации? Она даже не аристократка, зато я доверяю ей. Несколько холодно сказал Ечуи. Ечуи дал четко понять, что он ни на йоту не доверял Айгулу и Дуаши, так что он предпочтет положиться на Ифия, чем на них. Лицо Дуаши сильно исказилось, но в этот момент Айгул схватил ее за руку, посоветовав не злить Ечуи. Тем временем Ечуи, казалось бы, совершенно потерял всякий интерес к этим двоим и холодно сказал: «Завтра вечером мы организуем прорыв для Ифия, чтобы они смогла добраться до города Куирши и привести помощь. Что касается вас двоих, после того, как Ифия уйдет за помощью, полуорки несомненно нападут на деревню. В тот момент я надеюсь, что вы решите сражаться вместе с нами». Дуаши хотела было что-то сказать еще, но поняла, что Ечуи не изменит своего решения, так что она развернулась и, холодно фыркнув, собралась уйти. Айгул посмотрел на Ечуи, желая попросить у них вяленого мяса, если они сами не хотели его есть, так как было бы очень нехорошо, если бы пропала столь замечательная вещь. Но в конечном итоге ему не хватило смелости, чтобы сделать это, так что он также развернулся и последовал за Дуаши прочь их комнаты. Ечуи посмотрел на уходящую парочку и не смог сдержать от улыбки. Все шло согласно его плану. С учетом эгоистичного характера Дуаши, ему было совсем несложно представить, что она станет делать дальше, и он по полной программе воспользуется ее эгоизмом. Хаммер-идиот, это настолько тупым нужно быть, чтобы не воспользоваться таким отличным шансом. Следовавший за Дуаши Айгул все никак не переставал жаловаться, но Дуаши была очень спокойной, а в ее глазах горел холодный огонек. «Айгул, завтра, когда Хаммер устроит прорыв, для нас это будет идеальное время, чтобы сбежать». «Что?» – удивленно воскликнул Айгул. «Наши пространственные кольца находятся у серебряного полуорка, а в них есть свитки телепортации». Шепотом стал рассказывать Дуаши о своих коварных планах. «Так, завтра, когда Хаммер устроит прорыв для Ифия, я использую свою фантомную кошку, чтобы заполучить наши пространственные кольца назад. После этого, мы сможем с помощью свитков покинуть эту деревню и вырваться из окружения полуорков». Пространственные кольца и свитки телепорта находились у полуорков, так что они должны сохранить свою работоспособность. Тогда лицо Айгула заметно оживилось. «Отлично, а когда мы выберемся и приведем подкрепление, мы покажем Хаммеру, насколько глуп он был, когда не доверял нам, идиот». Дуаши холодно посмотрела на Айгула. «С какой стати нам приводить им помощь? Мы не только не приведем помощь, но и специально задержим войска в городе, чтобы они, Хаммер и его ублюдки, сдохли в этой ловушке, разорванные на части полуорками». Айгул впал в ступор, думая, что с этим ходом мыслей было что-то не так, ведь здесь все еще было больше тысячи простых людей, но глядя на ледяные глаза Дуаши, он не посмел что-либо возразить ей и, лишь кивнув своей головой, сказал: «Конечно, конечно». Затем Дуаши неожиданно обнаружила рядом с собой сидевшую на задних лапах фантомью кошку с подарком от драконыша в зубах. Несмотря на то, что этот кусок вяленого мяса был далеко не первой свежести, но он все еще был лучше, чем черствый хлеб, так что после мгновенного колебания, он вырвала кусок мяса из пасти Мины и, полностью игнорируя, что мясо было очень грязным, отчаянно впилась в него своими зубами. Айгул сразу же приблизился к ней и жалобно проскулил: «Оставь и мне кусочек». Дуаши оторвала самый грязный кусок мяса и протянула его Айгулу, про себя подумав: «Черт, какой позор, я питаюсь кормом для домашних животных, никогда не прощу, Хаммер, пускай полуорки разорвут тебя на тысячи кусочков». Глава 228. «Оставьте серебряного полуорка мне». Прошел еще один день. Полуорки вокруг деревни становились все более нетерпеливыми. Несколько их групп даже пару раз пытались напасть на деревню, но, к счастью, серебряный полуорк сохранял свое благоразумие и останавливал их. Тем не менее, похоже, что терпение серебряного полуорка также подходило к концу, так что он в любой мог отдать приказ на полномасштабное нападение. Вечером третьего дня группа Ечуи в деревне, наконец, завершила все приготовления для прорыва. Когда на улице стемнело, Дитон, Дибби, Айгул, Дуаши и Драконыш во главе 9 магических зверей стали главной атакующей силой. Джарвис в образе стального мечника взлетел в небо, выполняя функцию поддержки, а Ечуи, будучи магом, расположился арьергарде вместе с Вивиан в роли целительницы. Оставшиеся 9 магических зверей остались помогать сельским жителям охранять форпост от вторжения полуорков. В звездном небе повисла полная луна. Ечуи на своем волшебном автомобиле открыл занавес предстоящей битвы. Автомобиль медленно выехал за пределы деревни. Работа его двигателя особенно отчетливо было слышно посреди тиши темной и холодной ночи. Полуорки вокруг деревни сразу же зашевелились, а серебряный полуорк издал громкий рев, поднявшись на холм и холодным взглядом глядя на автомобиль. По его команде, группа полуорков сразу же приготовилась войти в деревню. Но в этот момент Ечуи резко утопил педаль газа в пол и активировал боевой режим. На передней части автомобиля появилось несколько шипов, а волшебные матрицы ветра ожили сзади, в один миг превратив автомобиль в пушечное ядро. Ечуи крепко вцепился в руль и менее чем за секунду автомобиль разогнался с 0 до 500 км, устремившись прямо в группу полуорков, которая надвигалась на него, полностью раскатывая их по земле, словно у него на пути вообще ничего не было. Как минимум 10 полуорков были мгновенно превращены в кровавый фарш. Тогда полуорки вокруг мгновенно издали мощный рев, так как эта кровь мгновенно воодушевила их, и они собрались броситься в последний бой. Тем временем в деревне паладин Диетон начал излучать святую ауру, и вместе с Дебби, которая держала в руках свой тяжелый меч с гордо поднятой головой, также первыми вступили в бой. За ними шли 9 магических зверей под командованием Драконыша, и в заключении были Айгул с Дуаши, которые были должны охранять Вивиан. В этот момент группа полуорков как раз окружила волшебный автомобиль, но Ечуи резко развернул его и резко устремился назад, разбрасывая полуорков на своем пути во все стороны. Из-за того, что полуорки подобрались к автомобилю очень близко, силы инерции автомобиля не хватало, чтобы убить их, однако его мощь все еще была невероятна, так как автомобиль мог свободно проникать и вырывать из окружения полуорков, и те ничего не могли с этим поделать. Продвинутый атакующий навык — супергигантский волчок тяжелого меча. Дебби неожиданно начала быстро вращаться вокруг своей оси, используя свой меч как противовес, затем она неожиданно резко остановилась, направив свой меч вперед, и очень мощный ураган устремился в направлении, который указывал меч, сметая всех нападавших полуорков на своем пути. Полуорки, столкнувшись с таким мощным ураганом, начали падать с ног. Из всех видов мечников, навыки мечника тяжелого меча всегда были самыми мощными. Ураган, порожденный гигантским волчком Дебби, пронесся вплоть до волшебного автомобиля Ечуи, разбросав в стороны даже тех полуорков, которые окружали волшебный автомобиль, позволив тому гордо вырваться из их окружения. «Остановите его!» Серебряный полуорк громко взревел, приказывая своим подчиненным остановить волшебный автомобиль. Но в этот миг еще одна серия атак обрушилась на группу полуорков. Бах, бах, бах. Яркий свет опустился с неба, постоянно атакуя полуорков. Это был Джарвис, который атаковал полуорков, которые преследовали автомобиль. В данный момент он использовал лазеры на своих руках, ограничивая их силу. Таким образом, хоть они и не могли убить полуорков, но все еще могли прорвать их защиту и нанести серьезные повреждения им. 9 магических зверей с особым энтузиазмом вступили в бой против полуорков, издав мощный рев, который сотряс небеса и землю. Ечуи направил волшебный автомобиль в сторону Вивиан, а затем, открыв боковую дверь, вышел наружу. После этого Вивиан с нервным лицом села на место водителя. Из всей команды Ечуи Вивиан на данный момент была слабейшей, тем не менее она владела целительскими навыками, так что она была очень важным человеком на поле боя. Таким образом, чтобы оставаться на поле боя, Ечуи полностью возложил на нее управление волшебным автомобилем. Находясь под защитой автомобиля, полуорки абсолютно точно не смогли бы легко навредить ей. Прежде чем захлопнуть дверь, Вивиан с бледным лицом посмотрела на Ечуи. «Берегите себя, бог мой!» «Естественно!» – рассмеялся Ечуи. Тем временем в стороне команда полуорков яростно столкнулась с командой магических зверей, безжалостно атакуя друг друга. Ечуи достал свою волшебную палочку и направил ее на этих полуорков. Промежуточное атакующее заклинание «Грозовая звезда». На кончике волшебной палочки образовалась шаровая молния с трескающими звуками от электрических разрядов. Затем под управлением силы духа эта электрическая сфера устремилась в направлении полуорков, а затем словно кто-то раздался мощный взрыв, и мощные электрические разряды обрушились на полуорков. Хоть это заклинание и не могло сравниться с мощью звезды цепных молний Дадджинси, но у Ячуи все еще были свои преимущества. Например, сила заклинания. Благодаря драконьей крови, его запасы маны очень сильно возросли, из-за чего сила шаровой молнии также сильно возросла. Таким образом, попавшие под воздействие молнии полуорки, если не умирали на месте, то как минимум лишались своих конечностей и получали очень тяжелые повреждения. Когда Айгул и Дуаши увидели силу заклинания Ячуи, то на их лицах появилось выражение легкого испуга. Они уже смирились с тем, что стальной мечник были слишком могущественной личностью. Что касается Ячуи, то они просто считали его очень умным. Однако теперь они обнаружили, что его силу, как мага, не стоит недооценивать. Сила Донны, как мага, была велика, но в сравнении с Ячуи, ее сила даже упоминания не стоила. Так, когда Донна сражалась с Ячуи, даже если бы тот не использовал никаких уловок и их противостояние свелось бы к грубой силе, Донна все еще совершенно не была ему ровней. Так, управляя своим заклинанием, Ячуи направился в сторону Дибби и Дейтона, которые все еще продолжали убивать тьму полуорков перед собой. Когда грозовая звезда Ячуи полностью исчерпала свою силу, он снова взмахнул своей волшебной палочкой, создав продвинутое атакующее заклинание «Море огня». Мощное огненное море неожиданно охватило впереди идущих полуорков. Хоть защита полуорков и была очень крепкой, не позволяя огню напрямую сжечь их, но боль, которую наносила им огонь, была невыносимой. Все полуорки в огне пронзительно взвыли, а воздух наполнился запахом горелой плоти. Как только пламя Ячуи утихло, эстафету перехватила Дибби, продолжая атаку на полуорков. Продвинутый атакующий навык «Шторм ветряных клинков», взмахнув своим мечом, она снова стала быстро вращаться и ворвалась в самую гущу горящих полуорков. На этот раз ее волчок постоянно производил ветряные клинки с помощью ауры меча Дибби, которые пронзали плоть полуорков, убивая их одного за другим. Море огня Ячуи уже довольно сильно понизило защитные способности всех полуорков до минимума, так что даже их кожа обгорела под воздействием огня. В результате линии волшебных матриц на их коже также сильно потускнели. Это позволило шторму ветряных клинков Дибби в один миг убить сразу больше десятка полуорков. А когда действие навыка Дибби закончилось, казалось, что она полностью исчерпала все свои силы. Она вонзила свой меч в землю и оперлась о него, тяжело дыша. У нее закончились силы, убейте ее. Громко завопил серебряный полуорк на орочьем языке, быстро направив группу полуорков, чтобы убить Дибби. Но в этот миг, святое слово, тот, кто уверует в брата Хаммера, обретет бессмертие. Неожиданно звонкий голос раздался на поле боя. Это была Вивиан, которая, управляя волшебным автомобилем, сразу же использовала свою силу целителя, активировав новое святое слово церкви божественного облака. Слой мутного белого света неожиданно окутал тело Дибби, питая ее жизненной силой. В один миг ее усталость полностью исчезла, а ее силы полностью восстановились. Она снова подняла свой меч и, издав боевой клич, снова бросилась на падавших полуорков всей мощью тяжелых мечников, круша и разрубая их на части. Подобная картина на мгновение повергла серебряного полуорка в шок. В тот же миг возле него раздалось громкое мяу. Фантомная кошка неожиданно появилась рядом с ним и, подобно молнии, быстро прыгнула на него, а затем упала на землю. В этот миг в ее рту блеснуло кольцо. Это было пространственное кольцо, которое серебряный полуорк конфисковал у Дуаши. Поскольку на кольце был отпечаток духа Дуаши и она была связана рабским контрактом с фантомной кошкой, фантомная кошка могла без проблем определить местоположение кольца на теле серебряного полуорка. Агх! Серебряный полуорк мгновенно взбесился и издал мощный рев в направлении, в котором сбежала фантомная кошка. Мощные пространственные колебания врезались в тело фантомной кошки и та, издав болезненное мяу, упала на землю, а на ее теле появилось множество ран. Мусор, скорее бросай мне кольцо. В данный момент Дуаши и Айгул находились в штурмовом построении Ячуи. Они находились как раз в районе, где давление полуорков было самым слабым, так что они не переставали следить за фантомной кошкой. И когда они увидели, что та была тяжело ранена серебряным полуорком, то они не могли забеспокоиться, и Дуаши громко закричала. Дрожа и шатаясь, фантомная кошка с трудом встала и, посмотрев на свою хозяйку, использовала все свои последние силы, издав мощный крик в направлении Дуаши. Мина использовала свой врожденный навык «Огненный рев», использовав остатки своих сил. Она использовала его силу, чтобы метнуть кольцо в своем рту Дуаши с большой скоростью. Дуаши быстро поймала кольцо своей рукой. Когда серебряный полуорк использовал запечатывание пространства, ее и Айгула кольца были у него. Таким образом, когда Дуаши заполучила свое кольцо назад, она сразу же обнаружила, что оно было полностью рабочее. Так, на ее лице появилось радостное выражение, и она быстро достала из кольца свиток телепортации и активировала его. Белый свет начал окутывать ее и Айгула. Они были очень рады, так как даже если бы полуорки сейчас попытались бы атаковать их, это был среднего уровня свиток телепортации, так что они без проблем успевали телепортироваться прочь. Мяу. Неожиданно Мина издала громкий крик. В хаосе царившей битвы было практически невозможно расслышать ее крик, но так как Дуаши была связана с ней рабским контрактом, она смогла его услышать. На мгновение Дуаши впала в ступор и посмотрела вдаль, где лежала израненная фантомная кошка. На секунду в ее глазах вспыхнул огонек жалости, но затем он быстро заменился презрением. Мина продолжала жалобно мяукать, отчего у Дуаши даже начала залаживать уши. Похоже, что волшебный питомец на грани смерти способен оказывать очень сильное влияние на своего хозяина. В этот миг Дуаши неожиданно вспомнила об этом нюансе. Так, в последнюю секунду перед телепортацией, она холодно хмыкнула и разорвала рабский контракт с Миной. Затем белый свет вспыхнул, и тела Дуаши и Айгула полностью рассеялись без малейшего следа. Мина, почувствовав, как цепь рабского контракта стала рушиться, посмотрела на пятно рассеивающегося белого света, и в ее фиолетовых глазах непроизвольно появились слезы. Агх! Издав мощный рев, один из полуорков, обнаружив лежащую на земле фантомную кошку, сразу же бросился к ней, замахнувшись своим оружием и собираясь разрубить им эту кошку. В полном отчаянии Мина закрыла свои глаза, и вдруг, гуа, мощный рев раздался по всей округе. Он был так знаком и величественен для Мины. Она с удивлением открыла свои глаза, а нападавший на нее полуорк упал на землю, потеряв сознание. Рядом с ней стоял необычный ветряной волк, а на его голове восседал драконыш. Он одной рукой держался за длинный рог волка, а второй уперся в своей бок и полностью уверенным в себе взглядом смотрел на нее. В этот миг Мина почувствовала, что этот малыш был просто слишком невероятен. После того, как Ячуи выпустил еще одну молнию, он обернулся назад и увидел, как Дуаши и Айгула исчезли прочь. Тогда на его лице появилась холодная улыбка, так как все шло точно в соответствии с его планом. Тогда он посмотрел на Дейтона и сказал: «Начинаем действовать». Дейтон кивнул своей головой и взмахнул своим копьем. Издав громкий клич, она нанес мощный пронзающий удар в группу полуорков перед собой. Это был высший атакующий навык рыцарей «Путь рыцаря». Тогда из кончика копья Дейтона вырвался ослепительно яркий белый свет, который с невероятной силой вонзился в полуорков перед ним, разбрасывая их во все стороны. Эта дорога, пронзив толпу полуорков, прошла еще как минимум на 1 километр вперед. Каждый полуорк, который пытался ступить на эту светящуюся дорогу, начинал чувствовать очень сильное жжение. Вместе с тем, увидев, как Дейтон использовал путь рыцаря, и Фия также начала действовать.